Глава 6. Ева. Лазурное побережье. 6 лет назад. «Ева?» — томно произносит мужчина, наклоняет голову на бок и оглядывает меня с головы до ног, отчего-то задержавшись взглядом на пальчиках. Поджимаю их, стесняясь его пристального внимания, но глаз отвести не могу. Тряхнув темной мокрой шевелюрой, он протягивает мне ладонь. «Разреши побыть твоим адамом». Дерзкая полуулыбка на лице, пауза. Затем он растягивает мое имя, словно пробует его на вкус, как какой-то деликатес. «Ева». Сглатываю, облизываю от волнения нижнюю губу и вижу, как его взгляд сразу же устремляется туда. «Я...» Не знаю, что сказать, но машинально хватаюсь за его руку. Он помогает мне подняться, но от головокружения я чуть теряю равновесие, и он тут же притискивает меня к себе. «Не падай больше в море, русалочка!» — ухмыляется, демонстрируя ямочки на щеках. И когда я вижу его лицо, то млею, каюсь. Ямочки — это моя слабость. Даже коленки подрагивают от бабочек в животе. «Русалки — это утопленницы!» Говорю как факт и поднимаю глаза выше и смотрю пристально в его. «А вас как зовут?» Жду, когда он скажет свое имя, чтобы хотя бы знать, кого благодарить за свое спасение. «Думаю, после всего, что между нами было, можно и на «ты», не правда ли?» Оглаживает мою шею кончиками шершавых пальцев, проявляя очевидный интерес. «Между нами?» В панике опуская взгляд вниз, но с облегчением замечаю на себе промокшую, но все же одежду. С облегчением выдыхаю. А я уж подумала. Сверху раздается мягкий, но басовитый смех мужчины. Поднимаю глаза, упираясь в грудь и наблюдая за тем, как она трясется. Затем вижу дергающийся кадык, мужественный подбородок и запрокинутую голову. У моего чернявого спасителя приятный голос. Хочется слушать еще и еще. «А ты бы хотела?» Спрашивает, когда окончательно успокаивается, хотя изредка у него вырываются смешки. «Чего?» Уже не помню, о чем шла речь до этого. С каким-то отчаянием, наблюдая за тем, как скатываются капли по чужому торсу, сглатываю и отвожу взгляд. «От греха подальше. Не пялься на него, Ева. У тебя есть парень. Помни об этом. Любящий. Любящий ли?» «Чтобы что-то было», — улыбается, а у самого хитринки в глазах. Затем шепотом добавляет. «Между нами». «Нет!» — поспешно вскрикиваю и делаю шаг назад, но снова не удерживаю равновесие и начинаю заваливаться назад. В последний момент мужчина ловко хватает меня за предплечье и подтягивает к себе. От скорости и силы меня практически вдавливает в его грудь, за которой я так пристально недавно наблюдала. «Осторожней, русалочка Ева!» Хриплый баритон и поглаживание моих лопаток сквозь ткань неприятно влажной одежды. «Ты уже который раз падаешь в мои объятия. Не кажется ли это судьбой, Краснею, упираюсь ладошками в его тело, ощущая при этом исходящий от него жар. «Или это я такая горячая? Случаем не заболеваю ли?» «Я не пытаюсь...» Прокашливаюсь, прочищая горло. «То есть да, не хотела я умирать. Просто волны такие. Шторм». К концу мой голос и вовсе утихает. «Ты про что?» Приподнимает он в удивление брови, а затем, понимающе кивает. «А, понял. Не цепляйся к словам, девочка. Не будь такой бутоничкой. Не углубляйся в мифы. В эту поездку я сорвал куш и обрел свою персональную русалочку, первую женщину в море, Еву. У меня дергаются уголки губ. Я еле сдерживаю себя, чтобы не ответить улыбкой на его улыбку. Молчу. «Давид», — говорит он мне после значительной паузы, так и не дождавшись от меня каких бы то ни было слов. «А где же Голиаф?» Не могу упустить возможность, чтобы постебать этого шутника в ответ. Он усмехается и щелкает меня по носу. «Идем». Разворачивается и, подойдя к шезлонгу посреди палубы, берет в руки лежащее там полотенце. Осторожно делаю шаги в его сторону, осматриваясь по сторонам и обхватывая себя руками. Только сейчас понимаю, что ветер, усилившийся к ночи, так сильно обдувает, что неприятно холодит кожу. После ледяной воды недолго и подхватить простуду. Зубы беспрерывно стучат с мелкой и быстрой частотой, отбивая барабанную дробь. «Я предпочитаю часть про его соблазнение Версавии», добавляет, споро растирая меня полотенцем. «Мы находимся посреди моря, вдвоем, на его, видимо, яхте, окруженная только глубокими водами и темнотой ночи. Романтика. В другой ситуации клюнула бы на этот флирт. Но я лишь криво усмехаюсь, почти дословно помня эту легенду. Знал бы он, насколько сейчас близок к истине. Только вот Версавия была замужем. Я же просто нахожусь в отношениях. Но сердце от чего-то колотится. То ли от его сумрачного темного взгляда, то ли от воспоминаний концовки этих двух историй. Ева и Адам вкусили запретный плод и были изгнаны из рая. Давид соблазнил чужую жену и обрек династию на раздоры. Трясу головой, выкидывая бредовые мысли из головы. Тогда я не знала, что и мы станем воплощением такой легенды. В летописи наших семей. Вот только будет ли у нас счастливый конец? Или мы также обречены на страдания? Раздается шум со стороны коридора. В проеме появляется знакомое лицо экономки. «Стефания Леонидовна, дети капризничают, просят маму», говорит виноватым тоном, слегка опустив вниз голову. «Я сейчас. Хочу сказать, что уложу детей и вернусь. Но тут неожиданно рука мужа хватает меня и насильно усаживает обратно. «Я сам схожу, Ев. А вам?» — приподнимает брови, кивком головы указывая на отца. «Нужно поговорить». Чувствую, как бледнею от пристального внимания к этой сцене родных. Оттого порыв Олега не кажется мне странным. Будь я в иной ситуации, то удивилась бы, ведь он никогда не изъявлял желания играть с детьми или же укладывать их. «Мысленно я с тобой», — шепчет мне в губы Олег и привстает. «Люблю тебя. Помни об этом». С недоумением смотрю ему вслед, задаваясь вопросом, какая муха его укусила. В то же время не показываю свою реакцию родным, чтобы не подумали, что забота Олега о детях — это что-то странное и непривычное для нашей семьи. Внутри, под ребрами, теплится надежда, что вот он, корень наших проблем — деньги. И имейся у нас финансы, муж снова станет тем самым весельчаком, который был раньше. Но что-то не дает мне покоя. То ли его слова касательно отца, то ли взгляд. Но можно же помечтать о лучших временах хотя бы один день. Неужели я такая слабая и размякла от одной улыбки собственного мужа, который вытирает об меня ноги? Нет, ведь дело далеко не в этом. Между нами гораздо больше, чем разбитые иллюзии и призрачные надежды. В этот момент в тишине гостиной слышится громкое фырканье Миланы, которое отвлекает меня от размышлений. «Ага, будем скрещивать Давида и Евку нашу. Она же плодовита, как кошка». Только мне кажется, или в ее голосе слышен неприкрытый яд ревности и зависти. «Что ты несешь?» — рычит на мою сестру Давид, поджимая сильно губу, отчего хмурые недовольные складки на лбу выделяются еще сильнее, делая его намного старше своего возраста. Отец в это время отчего-то откидывается на кресло и переводит взгляд с меня на шипящую друг на друга парочку. «А что?» — Милана выпрямляется. «Разве все не думают сейчас? Вот, женился бы он на Еве, и были бы сейчас нужные дети, тут как тут. Они же близнецы олеговские, а? Разве не так?» Сердце мое на миг останавливается, ведь в этот момент Давид смотрит на меня. Пристально так, с прищуром. Неужели о чем-то догадался? Вижу, как шевелятся его губы, словно делая подсчеты. Нет-нет, не надо. Ева! Вдруг странным неуверенным голосом сипит отец, сползая вниз по спинке кресла и хватаясь пальцами за узел галстука. «Девочки, скорее воды! Скорую!» Только и успевает бросить на мама, быстрее всех сообразившая, что отцу плохо. Сперва сижу в ступоре, а потом кидаюсь выполнять указания мамы. Ее действия удивительно быстрые, как будто она точно знает, что делать. «Одному меценату стало плохо на выставке неделю назад». Скороговоркой объясняет она свое поведение. «Поэтому я видела, что нужно делать. Мы, знаете ли, не молодеем». Вздыхает прерывисто, усаживая отца обратно, и, развязывая галстук, заставляет его выпить воды. Давид быстро достает трубку из кармана пиджака и кому-то звонит. «Милана говорит что-то экономке». Я же мечусь из стороны в сторону, не зная, чем могла бы помочь. «Все!» — хрипит отец, еле открывая рот. «Дома!» «Что?» — в панике спрашивает маму отца. «Что ты хочешь?» Наклоняется к нему. Ничего не слышно. Речь сбивчивая. Он заикается. Взгляд потерянный. В этот момент Давид хмуро слушает кого-то в телефоне, а затем говорит нам. «Наш врач будет через 5 минут. Повезло, что у соседей бабке плохо стало». Услышав его слова, мама быстро оборачивается и облегченно вздыхает, прикасаясь рукой ко лбу. «Повезло?» В ужасе шепчу, не представляя, что все здесь настолько черствые. «Отцу плохо, Ева!» Чуть ли не кричит Милана. «Не устраивай истерику!» «Истерику устраиваешь сейчас только ты». Холодно осаждает ее Давид, чем немного улучшает свой образ в моих глазах. Тут слышится шум. Хлопает входная дверь. Раздаются шаги. «Гольцман, слава богу!» Кидается к высокому сутулому мужчине в белом халате мама. «Сделай что-нибудь, прошу! Помоги Льву!» За доктором следует еще несколько человек в халатах. Целая бригада, уже с носилками. Все вокруг приходит в движение. Мельтешение лиц, рук, приборов. «В больницу! Срочно!» Зычный бас неказистого на вид главного врача оповещает нас о состоянии отца. «Да что это такое происходит?» — истерит мама. «Только деда похоронили. Говорят, покойник в течение 40 дней к себе еще кого-то забирает». «Мама, не надо!» Не удерживаюсь от того, чтобы не проявить сочувствие, и подхожу к ней ближе. Но не обнимаю и не утешаю. Между нами привычная стена отчуждения даже сейчас, в такую трудную минуту. Старые привычки слишком сложно искоренить, да и обиды никуда не исчезли. Мама не удостаивает меня взглядом. Ее внимание сосредоточено на больном муже. Отца грузят на носилки. Все это происходит словно во сне. Он смотрит на меня остекленелым взглядом, демонстрируя белое лицо без признаков крови. Затем смотрит на идущую рядом маму и что-то пытается ей говорить. «Отец настаивает, чтобы все оставались у нас в доме», — передает его волю. «Ладно, мама, мы останемся, останемся», — резко говорит Милана. «Все будем жить большой дружной семьей». «Шведской!» — язвительно добавляет Милана, а мама вытирает слезы и пронзает ее неодобрительным взглядом. «Не обязательно быть такой стервой, дочка. Отцу плохо, а ты брызгаешь ядом. Как не стыдно!» Давид жестко берет Милану за сгиб локтя и дергает, смотря при этом на носилки. Вижу, как от боли у нее перекашивается лицо и наполняются влагой глаза. Он отпускает ее, делая шаг вперед. Но она остается стоять на месте, баюкая руку на груди. «Стефания Леонидовна, мы, конечно же, останемся». Давид решает за всех нас, подходя к врачу и тихо с ним переговариваясь. «Мы с детьми тоже. Добавляю за нашу семью. Не нравится мне его самоуправство». Давид кидает на меня странный взгляд. При моих словах о детях отчего-то у меня все замирает внутри. Неужели он догадался?